Ба видит такую картину и говорит: «Ах, вы гады! Пить так вдвоем, а как блевать, так все вместе!» Ветеринар сказал своему новому помощнику: «Вот тебе порошок, который надо дать кобыле, чтобы привели, что привели нам вчера. Возьми трубочку, насыпь туда порошок, вставь кобыле между зубов и вдуй его в рот лошади». Вернувшись вечером домой, ветеринар обнаружил своего помощника распростертым на полу конюшни. «Что случилось? Тебя что, лошадь легнула?» «Хуже», — простонал помощник, — «она дунула в трубку первой». Сидят две вороны на дереве. Одна на верхней ветке, другая на нижней. Та, что на нижней, говорит: «Ой, какой дождь теплый пошел!» А другая с верхней ветки говорит: «Какой хочу, такой и пускаю». Пьяный Чебурашка встретил старуху Шапокляк и говорит: «А ты еще неплохо выглядишь, красная шапочка». Крокодил Гена просыпается с похмелья: «Чебурашечка, милый, подай водички». «Как сегодня, так Чебурашечка, а как вчера нажрался, так жопа с ушами». Идет Чебурашка, а за ним бежит зеленая ящерица. Прохожие спрашивают: «Что за ящерица с тобой бежит?» «Это не ящерица, это крокодил Гена с БАМа вернулся». Для тех, кто давно приехал и, может быть, позабыл, напомню: БАМ – Байкало-Амурская магистраль, сокращенное название БАМ. Пятачок заходит в магазин и спрашивает: «Простите, у вас из чего подушки?» «Из пуха». «Ах, Винни, Винни!» Рыбак достал из банки червяка, а тот ему и говорит: «Слышь, мужик, ты только резко не подсекай, а то уши закладывает». Жук-точильщик говорит своему сородичу: «Подумаешь, Страдивари, Страдивари — обыкновенная деревяшка!» Два хозяина спорят, чья собака умнее. «Моя собака так умна, что когда возвращается домой, сама нажимает на кнопку звонка. Моей собаке не приходится этого делать, у нее есть свой ключ». Два клопа встречаются под обоями. Один другого спрашивает: «Ты как сегодня ночь провел?» «Отлично, спал с Нюськой из дивана. Ну и дурак, я от нее в прошлом году ДДТ подхватил». Как-то льву на нос села моль и говорит: «Слушай, лев, я тебя съем». «Пошла ты нах...» «Спокойно», — ответил лев и вскоре заснул. Просыпается, дрожа от холода, а живот у него голый. Супруги жалуются друзьям: «Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам». «Как?» «В качестве консультанта». Белка ежиху, ежику кричит: «Ежик, ежик, в жопе ножик!» Ежик ей: «Белка, белка, в жопе якорь, нескладно, зато не вытащишь». В зоопарке возле огромного крокодила с широко раскрытой пастью стоит служитель. Один из посетителей спрашивает его: «А что случилось с крокодилом?» «Пока не знаю, доктор не вылезает уже полчаса». Вбегает в лесную пивнушку заяц и к бармену: «Ну-ка, ежик, 100 граммов!» Выпил и ускакал. Заваливается волк, как всегда, стакан, да поскорее. Опрокинул в пасть и поплелся прочь. Медведь заглянул: «Ежик, кружку!» Тут и осел заглянул, поправил бант на шее и шепнул: 20 граммов, а?» «Что, 20? Да заяц и тот 100 граммов дернул!» «Так мне для запаха. А дурости и своей хватает». «Какая красивая у вас собака! Она, наверное, умная?» «О, еще бы! Вчера вечером во время прогулки я сказал ей: кажется, мы что-то забыли. И как вы думаете, что она сделала? Наверное, она побежала домой и принесла эту вещь?» «Нет. Она села, почесала за ухом и стала думать,